Одно никак не могу понять. Почему никто не слышал выстрела? Если там кто-то выстрелил, хоть один человек должен был услышать выстрел. Откуда он послышался, это другой вопрос. Слак, советую вам расспросить прислугу. Инспектор Слак с готовностью бросился к двери. Я бы на вашем месте не стал ее спрашивать, слышала ли она выстрел в доме, сказал я. Если вы спросите, она просто ответит «нет». Назовите это выстрелом в лесу. Это единственная возможность заставить ее признать, что она вообще слышала выстрел. «Я сам знаю, как с ними управляться», — бросил инспектор Слак, скрываясь за дверью. «Мисс Марпл говорит, что слышала выстрел позже», — сказал полковник Мельчин задумчиво. «Надо выяснить, может ли она назвать точное время. Конечно, это мог быть просто случайный выстрел, не имеющий никакого отношения к делу». «Вполне возможно», — согласился я. Полковник несколько раз прошелся по комнате. «А знаете, Клемент, — неожиданно сказал он, — я чувствую, что это куда более запутанное и сложное дело, чем всем нам казалось поначалу. Пропади оно пропадом, только мне кажется, что за всем этим что-то кроется. Он фыркнул. Что-то нам неизвестное. Мы толком еще и не начали, Клемент. Верьте мне на слово, все еще впереди. Все эти улики, часы, записка, пистолет не складываются друг с другом, как ни крути. Я покачал головой. В этом я был с ним согласен. «Но я докопаюсь до истины, и нечего вызывать Скотланд-Ярд. Слак — отличный сыщик, ему палец в рот не клади. Он вроде хорька, разнюхает правду, как только возьмет след. Он уже решил несколько сложных дел, а это будет его триумф. Кое-кто на моем месте передал бы дело в Скотланд-Ярд, только не я. Мы тут сами разберемся в Дауншайре». «Немало в этом не сомневаюсь», — поддержал его я. Я постарался вложить в эти слова как можно больше энтузиазма, но инспектор Слак стал мне настолько антипатичен, что его возможная победа меня вовсе не радовала. Слак-триумфатор, подумалось мне, будет куда отвратительнее Слака озадаченного. «А кто живет по соседству?» — вдруг спросил полковник. «Вы хотите сказать ближе к перекрестку? Миссис Прайс Ридли?» «Зайдем к ней, когда Слак кончит допрос вашей прислуги. Может быть, она все же что-то слышала. Она у вас часом не туга на ухо, с ней все в порядке». «Я бы сказал, что слух у нее на редкость острый. Я сужу по тому количеству сплетен, которые она распускает, уверяя, что услышала по чистой случайности». «Это как раз то, что нам нужно. А вот и Слак.